Глава 21. 2010 год. Единственное свободное местечко, не привлекающее к себе внимания, нашлось позади здания Государственной Думы. И то пришлось заехать в арку под знак, а затем, минуя удачно поднятый шлагбаум, юркнуть во двор, где микроавтобус развернулся под неодобрительным взглядом местного алкаша. Шаров остановился напротив входа в подъезд. Сзади возвышалась серая будка с неказистой дверью и черными трафаретными буквами «Электрощитовая». Прямо на эту дверь исправлял нужду человек в бесформенной грязной одежде. «Так», — сказал Шаров, — «шансов практически нет, но чем черт не шутит? Дуракам везет». И он покосился в сторону покачивающегося мужика. «Вы пойдете вперед? Я буду за вами». Прямо к дверям Думы подходить не стоит. Там охрана, и вы быстро привлечете к себе внимание. Лучше прогуливайтесь туда-назад, сменяя друг друга. Так больше шансов заметить вашего друга. Впрочем, если информация верна, значит, он подъедет ровно через 17 минут на зеленом Роллс-Ройсе с номером S025OO. Разумеется, с охраной. Обычно с ним ездит один джип. «Сами понимаете, просто так к нему подойти вам никто не даст, и даже я со своей корочкой не помогу». Между тем пьянчушка отлил и, пошатываясь, направился прямо к микроавтобусу. Шаров неприязненно качнул головой. «Этого еще не хватало». «Погоди», — Виктор тронул его за плечо. «Кажется, я знаю, что можно сделать». В окошко со стороны водительского сиденья раздался стук. «Эй, командир!» Шаров немного опустил стекло и сразу же почувствовал запах жуткого перегара. «Может, извини, я тут... это... может, найдется пару рублей на опохмел?» «Найдется», — быстро ответил Шаров. Мужик, совершенно не ожидая такого ответа, поднял мутный взгляд, в котором мелькнуло неподдельное удивление. «Что, правда, что ли?» «Ага, только надо будет кое-что сделать». «Так это мы всегда, без проблем. Ну что, притащить, разгрузить туда-сюда, да, командир?» «Ага», — ответил Шаров, — «типа того». Лена молча сидела у окна автобуса. Город, которого она не видела несколько лет, пока была заперта в больнице, казалось, ошеломил и потряс ее. Девушка выглядела совершенно потеряно. Виктор нагнулся и взял ее за руки. «Ты справишься». Лена вздрогнула и посмотрела на него. Так близко ее огромных зеленых глаз он не видел давным-давно, может быть, с самой школы. Они так и не успели ни о чем поговорить, не успели толком и парой слов перекинуться после вчерашних событий. И вот опять. «Да, да, я знаю, я постараюсь. Витя...» В этот момент боковая дверца автобуса отъехала, и она не успела договорить. 10 минут, — быстро проговорил Шаров, — «по коням!» Виктор оттянул алкаша за рукав и с минуту инструктировал его, дублируя слова жестами. «Ну, это будет дороже. 3 косаря. Другое дело. Когда начинаем?» «Прямо сейчас». Алкаш покачнулся, хрюкнул, зашел за серую электрощитовую, откуда через секунду появился с бутылкой, на донышке которой плескалось желтое пойло. Он сделал смачный глоток и поставил бутылку на бровку. «Ну вот, теперь я готов!» Он рыгнул и улыбнулся Лене. Несмотря на ужасный внешний вид, гнилой рот и отвратительный запах, было в нем что-то естественное, не фальшивое. Шаров щелкнул центральный замок автобуса, и они вышли из арки. К заднему входу магазина подъехал другой микроавтобус и начал разгружаться. «Эй, ты куда?» — раздался вдруг мужской голос с рампы. Шаров вздрогнул. Виктор быстро оглянулся, не понимая, как быстро их раскусили. Но голос обращался не к ним. «Не боись, сейчас я приду. Дело у меня, не видишь?» — махнул рукой алкаш. «Это Серый, грузчик с магазина. Иногда я ему помогаю», — доверительно сообщил он Виктору. Они подошли к углу Тверской и Охотного ряда. Почти вся площадка перед Думой была заставлена солидными автомобилями. И на мгновение Виктору показалось, что ничего не получится. Слишком уж рискованно выглядела затея. Наверняка охрана Пети сразу скрутит их и передаст отряду полиции. Хорошо, если удастся отделаться мелким хулиганством и парой царапин. Он посмотрел на Лену. Зря он ее снова втянул во все это. Ведь можно было просто собраться и уйти из воинской части, попрощаться с прошлым и начать новую жизнь. Возможно, хотя не факт, у них бы снова что-то получилось. 5 минут, — тихо сказал Шаров, который шел сзади. — Лена, притормози, а ты иди вперед. Потом пойдете друг другу навстречу, а мы отойдем к метро. Смотрите в оба. — Хорошо, — кивнул Виктор и медленно направился вдоль монументального здания Думы. То и дело возле входа останавливались дорогие иномарки, и из них выходили до боли знакомые лица. Не все, конечно, но многие. С шумом прямо перед его носом затормозил черный «Мерседес», и из него выскочил лысый охранник. Он чуть оттеснил и придержал Виктора, пока из задней двери автомобиля не показался человек, лицо которого чуть ли не каждый день мелькало в телевизоре. «Владимир Вольфович!» — прошептал Виктор. «Вот это да!» Жириновский окинул взглядом охотный ряд, улыбнулся кому-то, повернулся к двери машины и сказал пару слов водителю. Быстрым шагом прошел к массивным дверям, которые распахнулись перед ним, словно по мановению волшебной палочки. Когда он скрылся, охранник тут же его отпустил. Аромат дорогой туалетной воды шлейфом пронесся над головой. Виктор вдохнул и в ноздря защекотало. Он оглянулся. Лена стояла метрах 20 и смотрела на него. Повернувшись, он снова зашагал вдоль здания. Но не прошел и 10 метров, как вдруг увидел зеленый Роллс-Ройс. Несомненно, это был тот самый Роллс-Ройс. Тот же номер, тонированное стекло. Позади один черный джип, как и предупреждали. «Всего один?» — с тоской подумал Виктор. «Будто бы этого мало!» Словно во сне он обернулся. Лена смотрела на дорогой лимузин, не отрываясь. Она застыла, будто ее хватил столбняк. «Иди», — прошептал Виктор одними губами, — «иди же!» «Иди!» — он услышал и увидел, как Шаров слегка толкнул алкаша. Тот, вихляющей походкой, направился вперед. Гаишник, стоящий у выездного шлагбаума, коротко глянул на неопрятного пешехода и тут же отвернулся. С утра у него и так было много дел. Проспект был забит транспортом. Поток двигался шумно, издавая гудки, шурша шинами, повизгивая матюгальниками. И в этом шуме, казалось, никто их не слышит и не видит. Но Виктор ощущал себя как муха на огромном пустом блюде. Ему казалось, что все видеокамеры и вся охрана уставились на них и только ждут момента, чтобы прихлопнуть. Лена, наконец, опомнилась. Нетвердым шагом она пошла за алкашом, который смешно семенил, припадая на одну ногу и что-то при этом бормоча. «Надо все отменить, пока не поздно», — пронзила Виктора мысль, но было уже поздно. Роллс-Ройс остановился у дверей Думы и замер. Джип пристроился сразу за ним. Одна дверца распахнулась, и оттуда появился рослый охранник с оттопыренными подмышками карманами. Он огляделся. Его квадратная челюсть задвигалась, словно смотрел он челюстью, а не глазами, которые были скрыты пижонскими авиаторами. Не увидев ничего подозрительного, он подошел к автомобилю шефа и потянул за ручку задней двери. В этот момент пьяница и бухнулся ему под ноги, обхватив охранника за лодыжки и запричитав, что есть силы. Виктор уловил строчки из Пушкина. «Вскормленный неволе орел молодой!» И его это развеселило, хотя сама ситуация совсем не располагала к веселью. Распахнув наполовину, охранник отпустил дверь и попятился, пытаясь освободиться от назойливого сумасшедшего. Но не тут-то было. Тот впился в ногу, словно клещ. «Мужчина, что же вы делаете?» Лена оказалась между охранником и дверью лимузина. Она, словно добрая самаритянка, кинулась на помощь, правда, непонятно кому, то ли пьянчушке, которого здоровенный секьюрити пытался отодрать от себя, то ли наоборот, охраннику, вряд ли хоть раз в своей жизни сталкивавшемуся с такой нестандартной ситуацией. Из лимузина показалась лысеющая голова и тут же скрылась. Лена повернулась к автомобилю, нагнулась и твердо произнесла: «А ну-ка, подвинься!» Она шмыгнула внутрь, рука ее потянулась к ручке двери. Изумленный охранник, позабыв про ногу, выпрямился, осознал, что случилось, и это на секунду парализовало его. Здоровенная голова на бычьей шее, едва помещающаяся в хомут из белой рубашки с черным галстуком, вдруг дернулась, как от сильной пощечины. Охранник схватился за ухо. Виктор понял, что, видимо, из джипа позади кто-то заорал охраннику в наушник, но было поздно. Секьюрити чуть присел и свободной ногой с размаху въехал пинчушкой прямо в грудь. Тот заскулил, но ногу не отпустил. Однозначно свою трешку мужик отработал на все 100 и теперь мог удирать, пока не поздно. Но почему-то он отчаянно, с каким-то звериным остервенением, продолжал бороться. Двери джипа открылись, словно в замедленной съемке. Одновременно с двух сторон показались еще двое близнецов того, что пытался освободиться от мертвой хватки мужика. Лица их были перекошены злобой. Понятно, что шеф охраны за такое по головке не погладит. «Упустили шефа!» Виктор успел заметить, как тонкая рука Лены пытается нащупать ручку двери, но та была слишком далеко. Он сделал шаг вперед, чтобы подтолкнуть и захлопнуть дверь Роллс-Ройса, и в этот момент увидел, что охранник поднял свободную ногу, и буквально через пару мгновений вся ее тяжесть черной сверкающей туфли обрушится на лицо мужика, избивающегося в дорожной пыли. Краем глаза он заметил Шарова, замершего метрах 15. И что тут делать? Спасать мужика, лицо которого через секунду превратится в бифштекс с кровью, или помочь Лене, потому что через 3 секунды ее вытащат из машины, и другого шанса больше не будет. Хорошо, если им удастся отделаться хулиганкой. Но он почти не сомневался, что им дадут как за покушение на убийство. Шаров качнул головой, показывая глазами на дверь. «Я знал, что ты выберешь», — подумал Виктор. «Кто бы сомневался?» Руки его неуклюже заметнулись. Он скрутился всем телом, словно пружина, и одновременно правой ногой силой ударил по опорной ступне здоровяка. Оттолкнувшись от нее, как от столба, он отлетел к двери лимузина и толкнул ее, что есть силы. Перед глазами мелькнуло удивленное, испуганное лицо смутно знакомого человека. Дверца Роллс-Ройса закрылась. Он упал под колеса, проехался ладонями по асфальту, содрав с них кожу. «Все остальное уже неважно», — подумал Виктор. «Дело сделано». А, нет, кое-что ему все-таки нужно было увидеть, и для этого ему пришлось, превозмогая боль в руках, повернуться и сесть прямо на асфальт, а именно гигантскую мускулистую тушу охранника на земле позади скрюченного пьянчушки, который, надо отдать ему должное, вскочил быстрее, чем до него добрались двое громил из джипа. Те не стали догонять тщедушного мужичка. Они направились прямо к Виктору, который сидел, облокотившись спиной о теплый корпус дорогой машины, и мечтательно вглядывался в проплывающие над зданием Государственной Думы легкие, почти невесомые облачка.